заметил характерные словечки, которые употреблял Леха Цыганский, но поначалу не придал этому значения, — начал пояснять Артем. «Я говорю про письма с угрозами и письма от погибшего Игоря, чьим именем прикрывались мошенники. Во всех письмах попадались характерные фразы типа «все будет в шоколаде», «недотраханный сосунок», «клянусь очком товарища», «не по жопе огурец» и тому подобное. Я могу предоставить распечатку писем и подчеркнуть совпадение. Это был Леха. Я могу поспорить на что угодно, он так всегда разговаривал. А я бы спорить не стал на твоем месте, — прямо возразил Иван. Поверь, я в милиции более 20 лет и имею кое-какой опыт. Так говорить мог кто угодно. Артем хотел возразить, но подумал, что не сможет переубедить собеседника, и вместо этого спросил. «Вань, ладно, я тебе верю, только скажи, вы будете продолжать искать этих типов или спустите дело на тормозах? Ведь они могут опустить на бабки еще кого-нибудь. Зачем лишние висяки, если можно предотвратить следующее преступление?» «Слушай, я пообещал, что разберусь, значит, разберусь», — недовольно буркнул Иван. «Я не меньше тебя хочу взять этих придурков, тем более есть небольшой шанс взять их с поличным».